Воздух на востоке робко разоватился. Темнота еще придавливала сверху, наседала в виде рваных облаков. Но солнце уже бунтовало в плену, вырывалось откуда-то из далекой темницы. И постепенно в небесах стали открываться глаза голубизны. И все смелее, все настойчивей вызревало яблоко зари, подрумянивалось, соком наливалось, и вода в реке, мелькавшей за окном, напитывалась этим соком заревым, и стекла домов, стоящие на пригорке у железной дороги, зеркально отражали розоватость, напоминая жаркие волшебные цветы, там и тут стоящие на подоконниках. И волнистый занавес тумана, за которым скрывалась нежная майская ночь, стал казаться расписанным животрепещущими цветами. И все выше, выше в полумгле поднимали головы окрестные деревья, березы делались белее, красноталы краснее, и все шире и шире становились поля, мерцающие темной пахотиной, словно укрытые шубой, вывернутой наизнанку. И только сбоку, откуда-то с запада, натягивало тучи, пока еще редкие, бессвязные, и в тучах иногда моргали молнии, как будто в глубине, в утробе тучи беззвучно взрывался самолет, сбитый зенитками. И птица в раноутреннем воздухе, поднявшаяся с гнезда, вдруг становилась похожей на контуры сбитого мессершмитта, находящегося в последнем пике. Неуклонно приближаясь к земле, самолет переворачивался в небе и скрывался где-то за гребенкой розоватого леса, чтобы там шарахнуться оземь и разлететься на куски горящего металла. Война не отпускала Стародубцева. Война была в крови, в костях. И только усилием воли он опять и опять заставлял себя вернуться к реальности. Какой мессершмитт? Сколько можно? Это ведь птаха. Обыкновенная птаха. Или, может, необыкновенная. Сержантик-то мне что рассказывал? Самая зоркая птица, говорил он, сокол-пилигрим. За 8 километров добычу видит. Вот это глаз-то глаз. А у меня слепота куриная. Мессершмитт от сокола не могу отличить на расстоянии 1 километра. Настраиваясь на мирную жизнь, Солдатеич старался представить, какая сейчас благодать вот в этом рассветном лесу, невдалеке от которого проносится поезд. Сейчас там просыпаются деревья, потягиваясь под ветром. Липа свои липкие листочки распустила. Старинные вязы, точно узлами завязанные, со скрипом распрямляют становые хребты. Сладковато пахнущий вереск поблескивает каплями густой росы, словно уже приготовил свой знаменитый вересковый мед. Березы, налитые соком, там и тут роняют прозрачную капель, как недоенные белые коровы роняют молоко из тугого распухшего вымени. Столетние и даже более дремучие дубы, патриархи лесов, умудренно молчат, жесткими листьями не откликаясь на суету и ласку майских ветерков, и только трава под дубами, где раскатились желуди, взбрыкнет под свежим дуновением и тут же притихнет, словно бы смущенная или пристыженная. И деревья просыпаются, и птахи, и иволга поет, дикие голуби взлетают над поляной, кукушка голос подает, поет наобум Лазаря, кому-то опять и опять насчитывает год за годом, воображая себя чуть ли не Господом Богом. Только он лишь один имеет такое право прибавлять или окорачивать земные сроки бытия. Да сама-то кукушка-подружка тут ни при чем. Она ведь никогда и не думала брать на себя такое Господнее право. Этот человек ее наделил такими полномочиями, сам себя оградил чистоколом всевозможных предрассудков. С грохотом железа и посвистом разорванного ветра Поезд проносится дальше, мелькают картины с деревьями, птицами и птахами. И эти картины, словно бы только что написаны гениальным художником, и еще сырые, сочные, неповторимые, они 2-3 секунды постоят перед глазами, и вдруг, словно кто-то хватает картину, широко размазывает краски, растирает в радугу, в бессмыслицу разнообразных цветов и соцветий, словно бы сам художник, незримый, недовольный своим полотном, размазал, уничтожил роскошную работу и широким жестом, характерным для гения или сумасброда, зашвырнул эту мазню в туман, в леса или овраги, уверенный в том, что другая работа, за которую он уже взялся, будет воистину гениальной. И это действительно так. Новые картины за окном кажутся еще прекрасней тех, что минутами назад опалили душу огоньком восторга и восхищения. А сумасбродный гений снова недоволен, и снова картина размазана, брошена под откос. А там, где поезд прибавляет скорости, там уже не живопись, а кинолента. Мелькает что-то вроде Марьиных кореньев, хотя еще не время для этой Марьи. Мелькают цветы стародубки, хотя и это весьма сомнительно. Мелькают рыжие курганы муравейников. Раскрылатившись, на полянах стоит длинноногий папоротник-орляк, алмазно сверкающий дробиной росы, словно бы своим орлиным оком, мохом поросшая болотная кочка, будто голова кикиморы, дымит испариной, словно курит кривую трубку, черный корень из кочки торчит. Покосная поляна проплывет, медленно кружась вокруг своей оси, вокруг шеста, который остался там от прошлогоднего травокоса. Потом опять зеленая колючая стена хвойного бора, потом широкая дыра в этой стене, в дыре мелькнул букет рассвета, луговина. Возле реки на пригорке стоит избушка на курьих ножках, на крыльце охотник или егерь, а прямо от крыльца хорошо видна зеленая тропинка, словно рукав, пришитый к разноцветной рубахе луговины. А вон там, за гребнем Краснотала, промелькнула, проблеснула дремотою окутанное зерко, еще не тронутое ни карасем, ни уткой, ни поплавком вездесущего рыбака. Ой, как хорошо и в том лесу, и в этом, и вообще в лесах России-матушки. И надо будет, надо в обязательном порядке сходить на рыбалку. А лучше, эх, как это было бы здорово, собраться и хотя бы на недельку домой в Сибирь смотаться. Ну а почему бы не смотаться? Что мешает? Кто? Сейчас даже повод имеется. Звезда героя. Земляки будут рады. Земляки своим героям даже могут памятник при жизни замострячить. Нет, ну это, конечно, перебор. Памятник при жизни – это уже слишком. Человек, если он действительно скромный, сразу может помереть от скромности, как только увидит себя самого, отлитого из чугуна или бронзы. Это ж надо было такое придумать, памятник при жизни. И откуда пошла эта дурь? Правда, ходят слухи, будто и Ленину, и товарищу Сталину при жизни памятники ставили. Хорошо это, нет ли? На сердце руку положа, можно сказать, тут все-таки больше худого. Тут видна какая-то суета, угодливость и прихлебательство. Памятник от слова «память». Памятник – это итог человеческой жизни. А то ведь может получиться так, что герою сегодня поставят памятник, а он завтра-послезавтра такое отчебучит, хоть святых выноси вместе с памятником. Вот так он стоял, отрешенно раздумавшись, не мигая смотрел на розоватую роздымь рассвета. Плавно колыхавшаяся дымка подступала под самые окна вагона, когда поезд ненадолго останавливался. И такая же дымка, нежная, трепетная, дрожала в прокуренном тамбуре, где стоял Стародубцев, любуясь огнеликими начатками зари, намекающей на добрый, погожий денек. И тем обиднее было то, что потом приключилось, испортив сказку нарождавшегося дня. В прокуренном тамбуре произошла скверная сцена. Стыдно было потом вспоминать. Даже сам не знает, как это так могло случиться. Все было тихо, мирно, и ничто грозы не предвещало. Здоровенный моложавый дядя с тонкими усами, делавшими его похожими на мордастого майора из контрразведки, случайно узнал, что Стародубцева в Москве наградили золотой звездой героя. Степан Солодеевич сержанту свою судьбу рассказывал, а этот мордастый майор невольно подслушал. И вот, когда они вышли в тамбур покурить, усатый недоверчиво спросил: «Золотая звезда, говоришь? А где она? Покажь». «Да нету, нету никакой звезды», – отмахнулся Стародубцев. «Пошутил я, товарищ майор, успокойся». «Я тебе не товарищ майор», – неожиданно окрысился попутчик. «Ты не майор мне и не товарищ», – согласился Степан Солодеевич. «Тебе чего надо? Выпил, закусил. Иди поспи». Но мордастый майор не унимался. «Он, видите ли, герой. Лишь бы пацану мозги, значит, запудрить. Вояки хреновы». Майор закурил, и едва не тыча сигаретой в лицо Степана Солдатеевича, стал разглагольствовать по поводу войны. «Он один, а вас четверо. Ты хоть понимаешь эту арифметику?» «Нет. А что за арифметика?» «А это, батя, простая арифметика победы. Один солдат Гитлера лег, а рядом с ним четыре наших положили. И это называется победа?» Степан Солдатеевич тоже закурил, тяжело задышал. «Да, победа. Какая не есть, а победа. Все-таки наше знамя было над Рейхстагом, а не ихнее над Кремлем». Короткая усмешка дернула черные усики. «Оно, может, и лучше бы. Слышь, батя, может, лучше было бы сдаться немцам в плен? Теперь бы жили тоже припеваючи, жратвы навалом, пива». Бить Стародубцев не хотел. Просто плюнуть собирался в эту разъевшуюся рожу. Не промахнешься. Плюнуть хотел и уйти. Но в нем словно сработал военный механизм, жестокий, сильный и ничуть не устаревший за давностью лет. Жирный тот бычина и охнуть не успел, съел зуботычину и, закатив глаза, стал медленно стекать по стенке тамбура. Вторым ударом Стародубцев приподнял его и тут же опрокинул на грязный заплеванный пол. «Немцам!» – захрипел он. «В плен! Убью!» И тут за спиной у него еще двое возникли. «Мужик, да ты че, аху?» Не давая им договорить, он сунул руку за пазуху и выдернул пистолет, еще в Москве конфискованный у Вальдемара. «Не доводите меня до греха!» Предупредил он, передергивая затвор. «Фашисты! Ироды!» Мужики попятились, за ними дверь захлопнулась. Разгоняясь на полный ход, военный механизм просил работы, и Стародубцева заколотило от того, что надо было тормозить. Мозг еще не был выключен, в нем еще теплилось. «Нельзя, нельзя, ты что, сдурел?» Лицо Степана Солдатеевича неузнаваемо перекосило, как во время рукопашного боя, захрустели зубы, сведенные злобой. Он спрятал оружие, горячим лбом прижался к железной прохладной стенке, трясущейся, как в лихорадке, кулаком долбанул по стене раз другой, свирепо глянул через плечо. «Зашевелился, слава тебе, Господи! Хотя такую тварь надо убить, чтоб не смердела». Поезд притормаживал, подъезжали к Новгороду. Не дожидаясь полной остановки, Он спрыгнул на перрон, будто во сне. Перед глазами опять серым солдатским сукном шевелился болезненный морок.